1 июня 1946-го. И вот снова в дороге, но на сей раз далекой, обещающей быть увлекательной и интересной, от Берлина. Взору моему открываются чудесные картинки природы, горы, леса, реки. Такая яркая всюду земля, скалы и замки. Непостижимо слабо объемлющим человеческим глазом это все контрастировать в один прием. Шаг в другое измерение из настоящего, пятилетнего тумана войны. Еду в Вейсмер, город Гёте, город муз и памятников искусства. Не спал эту ночь, собирался в дорогу. Вначале чувствовал переутомление и слабость, но теперь весь в окне, за окном, и даже больше того, где-то далеко впереди, в глубине природы. Немец-кондуктор отвлекает меня от дум, переводит мой взор к противоположному окну, где медленно переворачивается и проплывает, как в сказке, красивый, полуразрушенный замок немецкой старины, весь в скалах и зелени. Я смотрю, пока он не исчезает бесследно, и затем долго держу его в воображении. Немец-спутник, заискивающе улыбаясь, показывает сначала на губы, потом на свой пустой мундштук и ждет. Впечатления пропадают. Даю ему закурить и брезгливо отворачиваюсь от окна. Снова клонит ко сну. До Вейсмера 16 километров. Сейчас остановились у красивого церковной архитектуры городка и снова вперед, навстречу неизведанному. Вейсмер. Какая здесь своеобразная архитектура, какая шикарная природа. Горы Тюринген, подумать только, и сюда, по воле случая, по прихоти шаловливого провидения, ступила моя нога. Застал одну Шуру. Надя уехала в отпуск. При встрече дала себе знать отчужденность, которая оправдана всей непродолжительностью знакомства. Ведь в разговоре мы никогда не называли друг друга на «ты», и только письма нас сближали. Но затем в комнате, где на видном месте стоял мой портрет в рамке, и где я встретил дружескую заботу и внимание со стороны Шуры, вся напускная стеснительность пропала, и я почувствовал себя как дома. Шура круглый день занята на службе. Пробовал отоспаться в счет прошедшей ночи, пока Шура отсутствовала, но днем не могу спать. Лежал, пока она не пришла, но затем ее опять позвали, и я один в комнате. Пересмотрел фотокарточки. С окна красивый вид на город и на возвышенность, мохнатую лесами. Кругом военные. Кажется, их здесь больше, чем немцев. На одном из красивейших зданий военная администрация национальной провинции Тюрингия. Пребывание здесь мое нелегально, могут забрать. Но, думаю, пронесет опасность ветерком, так пекущейся обо мне судьбы. Хочу и завтра остаться здесь, посмотреть, увидеть, и потом на Берлин. Придется обойтись без Лейпцига. 4 июня 1946. Берлин. Теперь не лишнее отдаться воспоминаниям. Только что вернулся от Ленских, у них давно не был. Ждали нетерпеливо, но более чем уверен, не так меня, как фотокарточки. И представ дневник, их конфуз и разочарование, когда не увидели своего любимца, Владимира Ивановича, таким обезображенным и некрасивым. Дина заметила мне. «Почему, Володя, вы лучше выходите на фотоснимках, чем Владимир Иванович? Или же вы нарочно так снимали?» Я не нашелся с ответом, хотя в душе хранил злорадство и удовольствие. Получилось так, как мне хотелось. Вступился отец, объясняя. «Володя всегда спокоен, умеет фотографироваться. А вы с Владимиром Ивановичем все прыгаете». Ответ никого не удовлетворил, но и не обидел. Пусть любится на здоровье. Я еще таких Дин немало найду в жизни. Сами будут проситься на ласки и любовь. И все-таки Динка чертовски интересна. Надо было смотреть, с каким восторгом и цепкостью она ухватилась за фотокарточки, где был капитан. Как она их ласкала взором, руками и даже прижимала к губам. Мать тоже. Успел парень обоим закрутить головы. Магнитные глаза у Дины опять пригвоздили к месту. Я согласен был выслушать все, и тошнотворные старческие разглагольствования ее отца, и поцелуи, оставленные на фотоснимках с Владимиром Ивановичем, и отсутствие Дины, когда она готовила чай, за одну улыбку, за теплое слово девушки. А все-таки мало, так мало она подарила таких минут. Волосы у нее рыжие наполовину. Я не смею ее любить, для этого надо быть счастливым и старым, если не годами, то жизнью и душой. Теперь о Веймаре. Мысль о писателе Никитине была главной в моей поездке. В дорогу захватил с собой все наброски, даже письма, даже черновики, полный чемодан бумаги. Взял 14 фильмов. Захватил и хлеб, и масло, на случай, если там тяжело с питанием. Рассчитывал проболтаться в Веймаре 2-3 дня. Хотел застать обеих девушек дома и непременно объясниться Никитину. Захватил даже журнал «Знамя», где в одной из рецензий жестко критиковался писатель за одну неудачную вещь. Всю ночь не спал. Накануне приехала Лиза Лето, привезла белье со стирки, свои боли и страдания, и запах женского тела. Помогала собираться в дорогу, и когда я на всякий случай незаметно вбросил в чемоданчик пачку из 3 презервативов, ревниво вышвырнула их оттуда, спросила зачем. Я покраснел и оправдывался, что по ошибке. В 2 часа ночи купался. Лиза Лота не пошла со мной, осталась в комнате, и, вернувшись, я застал ее за наклеиванием в блокнот фотокарточек моего изготовления. Быстро разделись, она до половины, я наголо. Тесно прижался к ней. По телефону предупредил заводскую охрану, чтобы разбудили в 6. Лиза Лота прихватила трубку и поправила меня в 5. Едва вздремнули, как наступило утро. Стали одеваться, и когда уже были готовы, зазвонил телефон. Трудно добираться до Айтгельского вокзала. Потребовалось 2 часа. На полпути у Александерплаца Лиза Лота простилась со мной и обещала ждать у себя дома, когда я вернусь из Веймара. Поезд уже стоял. Приехал перед самой отправкой. И потянули 7 часов усталого пути. Так пересекли Эльбу, множество других больших и мелководных речек, гладких, волнистых, бурных и ворчливых. Город сменили степи. Степи ушли в леса, а те последние заползли на горы и там мохнатили скалистую землю. Сердце стремилось наружу, где за окном в полях и долах жадно трудились люди. Много деревень и городков, все каменные. Архитектура менялась по мере приближения к Веймару. Но вот Тюрингия, горная сельская земля, Гали, Опольт, свои национальные флаги, своя отделка зданий, вся в узорах, в зелени и горах. Сильно клонило ко сну. Но спать невозможно, ведь я оказался в другом мире, увидел другую жизнь, явно отличную от той, что на протяжении целого года до этой. И радостно, и жутковато, что вот далеко Берлин, что всюду речки и горы, что все совсем не то, что на модных столичных дорогах. В Веймаре сходило много военных. Я выходил, зажав в руках часть письма с адресом Штрассе. Улица нашлась быстро. не очень-то присматривался к окружающему, главной мыслью было найти Шуру и Надю. На указанной улице, в самом конце ее, увидел двух девушек, младших лейтенантов. Спросил переводчиц из ПП. «Тоже младшие лейтенанты, приехали из Берлина», — объяснял я в торопях. «А, это, наверное, из военной цензуры. Знаем. Пойдемте, покажем». И они указали красивый, 4-5-этажный, до самой крыши, в винограде, диком, зеленым, ползучим, дом. Шура заметила в окно. Вышла и, еще не поздоровавшись, стала упрашивать своего начальника пропустить меня внутрь. Сразу были на «вы». Потом развеялась. Шура уложила меня в постель. Сама ушла работать. Солдаты принесли обед. Не хотелось, но съел, в досаде на бессонницу. Часиков 7 Шура освободилась. Слегка прошлись по ближним улицам и ушли спать. Я ко дню военным, где договорились девушки на одну ночь. Июня 1946. Читаю французскую газету на немецком языке «Der Courier» и размышляю между строк о дипломатии, политике силы, государственной самостоятельности и прочих разностях в свете международных отношений сейчас, да и во время войны. Как правильно, думаю, сделала моя страна и как мудры наши рулевые на борту героически плывущего средь трех бурь неисчислимых качек корабля, когда использовали военную ситуацию, мир с Германией и слабость нынешних союзников, тогдашних недружелюбцев Англии и Америки, поспешил расширить наши границы на земле и на море путем возвращения Бессарабии и Черновиц с прилегающей областью Западной Украины и Белоруссии, балканских стран и карельского перешейка в Финляндии. Что было бы, если бы у нас теперь не было бы этих территорий? Теперь трудно было бы доказать твердолобым умникам, я говорю без кавычек, они по-своему умны и практичны, из-за рубежа в дипломатических мантиях законность воссоединения этих земель с нашей Родиной. Как трудно им вбить в голову справедливые и всегда, на мой взгляд, правые требования нашего правительства и всего нашего великого, многомиллионного народа. Ведь насчет турецкой Армении мы даже не заикаемся. Хотя даем волю, поощряем сторонников объединения армян под флагом Советской Армении у себя и особенно за рубежом. Разжигаем, оставаясь в стороне, этот преткновенный вопрос. В начале войны все были заняты своими делами, думали о своих шкурах. Июня 1946. Берлин, Кепеник. В поисках костюма. Где купить военный костюм? Хочется одеться прилично. А отрез защитного цвета даже у немцев большая редкость. Снова решил навестить чуть было не надувшего меня портного, что в Трептовер-парке. Стал просить адреса, и он охотно написал мне 3 таких, чтобы отвязался только. Под конец, когда я стал уходить, он предложил пройти с незнакомой немкой еще по одному адресу. Я согласился. Всю дорогу женщина расхваливала мне товар, между прочим, не забыв упомянуть, что он лучше и дороже того, который мне предлагался накануне. Одним словом, полностью раскрыв свои карты, дала понять, что она маклер. «Нет, думаю, меня не проведешь. Буду иметь дело с первоисточником, остальных и знать не хочу». Между тем женщина, задыхаясь, поднялась со мной на 5-й этаж, познакомилась с молодой хозяйкой дома и завела разговор о сукне, о костюмах. Неожиданно я прервал на полуслове и сходу, как в хорошей битве, где хитрость и внезапность столь значимы, спросил, обращаясь к хозяйке: «А сколько стоит?» Женщина, которая меня привела, опередила ответ собеседницы и поспешно, почти крикнула: «1500!» Я понял, что дешевле, уже хотя бы по тому виду, который выражало лицо хозяйки, и по взгляду, которым тотчас же обменялись женщины. Но и это уже был успех моей дипломатической линии. Портной оценивал материал в 1700-1800 марок. Сделал вид, что я прост, обещал приехать, но не говорил, когда. «Вы смотрите, обязательно заходите к Геру Розе», так звать портного, «и мы с вами пойдем сюда». «Хорошо, хорошо», — ответил я, «иначе я не мыслю поступить». А сам думал: «Нет, брешешь, не глупее я тебя, бабка. Выдала ты себя и всю свою комбинацию с головой и с первого раза». На всякий случай решил записать адрес. «Зачем он вам? Я хорошо знаю этот дом и квартиру». «Может быть, я приду не вовремя, вас не застану». Крыть было нечем. «Тогда шить приходите к Геру Розе», — уцепилась она за последнее средство участия в сделке. «Конечно, конечно», — успокоил я спекулянтку и простился, когда они еще шептались с хозяйкой. Десятое июня 1946-го. Берлин. Неожиданно наступила полная оккупация рассудка. Дает себя знать не покидающий еще с довоенных времен недуг. Физическое состояние связано с умственным. Все парализовано. Руки отказываются работать. Язык не согласен с разумом и трудно говорить. Слабость и недомогание. Голова тяжелела, и письмо настоящее достигается высочайшим напряжением всех сил. Не знаю, чего я наболтал майору. Он принял меня хорошо, угощал чаем. А я не смог ни есть, ни пить. Все наступило после выкуренной мной папиросы. И в голове как будто бы тысячи камней, и мысли все не мои. И когда наступит исцеление? Есть ли такой хирург-невропатолог, или не знаю, кто еще из врачей, который сумел бы освободить мою свежую мысль и пытливый ум от решеток, которыми окружен мозг мой, сдерживающих меня на уровне самого среднего и самого посредственного человека? Превозмогая слабость и отчаяние, я должен поделиться с тобой, дневник мой. Тяжелый туман давится в голове, жмет сознание. 17 июня 1946. Проходя по одной из улиц, обратил внимание на большую толпу людей у забора. Люди поднимались на цыпочки, заглядывали в щели и через головы впереди стоящих. Заинтересовался и я. А когда, наконец, приоткрыли калитку, увидел по ту сторону забора два полусгнивших, если бы не скелеты, то обесформившихся конка человеческих тел. На одном из них торчала крепко влипшая в череп каска, обрывки обмундирования немецкого солдата. На другом, кроме скелета, ничего нельзя было различить. Из разговоров, подслушанных мною, узнал, что трупы были извлечены из-под обломков здания и, как явствует из состояния их, пролежали в земле более года. Немцы сокрушенно встряхивали и покачивали головами, вздыхали. Кто их теперь узнает? Бедные. Вчера в комендатуре района Кепеник произошло очередное ЧП. Пьяный старшина, запертый в комнате вместе с офицером, с которым выпивал, вывалился с третьего этажа здания на мостовую и разбился. Тоже через год после войны.